Вскоре после того, как мисс Устрис вылетела из яйца, двое других ее коллег, а именно Хусако-сан и месье Абажур, один за другим, с интервалом не более 30 секунд, проскользнули мимо поста охраны. Цель их была очевидна – внести еще больше беспорядка в развитие сюжета. Нечего и говорить. Ни Урсула не догнала свою цель, двух женоненавистников. Ни француз, ни японец не нашли того, что они искали. Взводы потных конгрессменов и других джоггеров с Вашингтонского холма перекрыли все возможности для наблюдений. Тем временем Пэтси и Фил мирно шествовали по направлению к большим зеленым лугам с развивающимися в прозрачном воздухе американскими флагами. «Позвольте мне довести до конца мою мысль о докторе Устрис», — продолжил Пэтси, снова демонстрируя лучший вариант своей утонченной улыбки. «Мисс Устрис предпочитает, чтобы ударение в ее имени ставилось на последнем слоге», — сухо поправил его Фил. «Хоть это и звучит слишком суперлятивно по-русски, я постараюсь впредь удовлетворять ее желание», — сказал Пэтси. «Ну что ж, дорогой Фафанов, вы, конечно, знаете, что в этом городе каждый работает на ту или иную разведку». «Что?» — оборвал его Филарион. «Вы действительно так считаете?» Пэтси, который был также известен в академических кругах как человек, жестикулирующий всегда неадекватно своим словам, открыл свои руки наподобие пингвина. «Разумеется, я так считаю, и у меня есть для этого основания. Почему вы так удивлены? Каждый завязан тут, по крайней мере, с одной шпионской фирмой, в этом нет сомнений. Вопрос только в том, на скольких хозяев вы работаете одновременно. Вот вы, например, мой блистательный обитатель Кривоарбатского переулка. На кого вы работаете, кроме КГБ?» «Ни на кого!» – пронзительно вскричал Филарион и выпустил пары возмущения. «Ни на кого не работаю!» Он вдруг оборвал тираду, конечности его пали вниз и пробормотал, как кающийся грешник. «Ни на кого, кроме КГБ, конечно». «Это хорошо», — сказал Пэтси. «С вашей стороны это очень-очень хорошо. Если вы, живя в Вашингтоне и к тому же работая в столь сомнительном месте, как Либеральная Лига Линкольна, работаете только на одну разведку, это говорит о ваших высоких человеческих характеристиках, об исключительной цельности вашего характера». «Однако, Пэтси, вы же не будете утверждать, что все работники яйца связаны со шпионами. Вы же не будете этого говорить о моем безупречном друге Генри Трастайме?» «О нет!» — воскликнул Пэтси. «Я этого не скажу. Единственное, что я скажу о Генри...» Он прервался и глянул на Фила снизу. «Это то, что он тоже сохранил высокую шкалу цельности». «А вы-то сами, сэр?» Фил агрессивно выставил вперед нижнюю губу. «Наверное, вы только себя и считаете здесь единственно честным, свободным, незавербованным. Не так ли?» «Я весь вымышлен и надуман», — вздохнул Пэтси, не без сожаления, однако и не без определенного лицемерия. «Но даже я, невзирая на мою перекрученную фиктивную жизнь, располагаю определенной границей моральных стандартов, которую я никогда не переступлю. Во всяком случае, я знаю, как отличать мою секретную деятельность от моего личного мира». Он продолжал. «Увы, иные из нас теряют баланс, соблазненные фальшивой идеей неограниченной власти. И Урсула У является одной, если не первой, из этих заблудших персон. Пожалуйста, Фил, перестаньте делать мне эти угрожающие гримасы. Если я правильно понял, вы еще новичок в нашем деле. Однако с вашим столь хорошо развитым воображением вы можете легко предвидеть, каким образом тренированный агент может ответить на угрожающие гримасы? Итак, коротко говоря, пару лет назад ваша обожаемая УУ, как многообещающий специалист по русским вопросам, была завербована индонезийским ЦРУ. Окей, это личное дело каждого – принимать предложения от других школ или отвергать их. Основной наниматель будет молчаливо и тактично соответствовать неписанным правилам игры, пока его право первой ночи не нарушается. К сожалению, наша Урси с ее агрессивными женскими гормонами вырвалась из системы и превратилась в своего рода фурию этого города. Позвольте мне повторить, Фил. В мире международного шпионажа основной наниматель обычно весьма терпим к своим людям. Ваш, или, если угодно, наш, не исключение. Когда вы додаете, перепродаете и снова перепродаете так называемые государственные секреты, вы просто снабжаете вкусной информацией гигантские компьютеры, и они уж ее переваривают. Так что проблем нет, полный вперед, и предавай, пока ты не предашь наш бизнес как таковой. И вот это-то и случилось с мисс Усрис. Увы, не могу в данный момент сделать ударение на ее последнем слоге. Третьего дня в ресторане «Слухи» я наткнулся на капитана Салтру Канаджо, помощника хореографического атташе при индонезийском посольстве. Между прочим, вы еще не знакомы с этим очаровательным молодым человеком? При случае не упустите шанса, ей не пожалеете. Это просто к слову, но, дорогой пробостас, вы не можете даже представить, как горько Салтру Канаджо жаловался на поведение объекта вашего обожания. Она отбилась от рук, презрительно отметает все приказы, не говоря уже о дружеских рекомендациях. Должен подчеркнуть, что ребята из других школ, с ней завязанные, тоже недовольны. События закручиваются самым разрушительным для современного шпионажа образом. Девица решила играть свою собственную игру. Никто пока что не может определить ее главную цель. Одно ясно каждому – результаты будут деструктивными и угнетающими. Я бы, конечно, не стал бы вам рассказывать обо всех этих неприятностях, если бы не одна дьявольская штука. Никто иной, как вы, сэр, являетесь главной мишенью ее подрывных намерений. Эй, не хотели бы вы освободить мою левую руку из своего неоправданно болезненного зажима? В том случае, если вам не захочется этого сделать, боюсь, мне придется употребить один из трюков, которым я был обучен для применения в подобных обстоятельствах. Уас! Вы в порядке, Фил? Окей, давайте продолжим. Надеюсь, вы понимаете, что единственной целью, которую я преследую, сообщая вам всю эту информацию, является попытка предотвратить любой потенциальный вред нашей победоносно шагающей вперед гласности. Ну, во-вторых, конечно, мои личные симпатии к вам, мой незадачливый исследователь жемчужных лагун. Так что постарайтесь собраться и перенести непрекрашенную правду, которую я вам сейчас скажу. Урсула Усрис решила любыми средствами удалить вас с Вашингтонской арены. «Ну что за причина?» — произнес Фафанов еле слышно. «Что я ей сделал плохого, кроме одного великолепного фака?» «Причина — это ваше исследование по Достоевскому», — быстро ответил Хамарбургеру. «У нее есть утечка, черт его знает откуда, что вы собираетесь принизить нашу миловидную западную культуру с помощью каких-то новых, то есть только что открытых материалов Достоевского». Естественно, никто не уполномочивал Урсе становиться спасителем западной цивилизации. Но ее мегаломания бьет все рекорды. «О нет, сэр! О, Фил, пожалуйста, не надо! Умоляю вас, пробостес, не надо петь!» К тому времени, когда аргентинец понял, что русский собирается петь свое горе в публичном месте, они как раз достигли западной плазы и медленно шли от дверей Национального театра в сторону двух шикарных отелей – Мэриот и Уиллард. Здание горсовета высилось через улицу. Множество людей в открытых кафе, театралов и постояльцев отелей оказались загипнотизированы видом гигантского незнакомца, который внезапно решился выпить свое горе в публичном месте. Он пел «Нет, нет и нет, сеньор Хамарбургеро Карлос, известный как Пэтси. О нет, я не верю тому, что вы говорите о мечте моей Урсули Усрис, докторе наук». «Миленький Пэтси, как бы сильны не были ваши аргументы, я не доверюсь им во имя любви. Выпиваю мою тоску из ваших сообщений, ручаюсь я верить, о, верить только в любовь. Как любовник, я верю не грубым фактам, но лишь грудям ее нежным, зоне пупка и межножью. На все ваши правдоподобия невзирая, я убежден в противном, ее ногами раскинутыми и ее руками сомкнутыми». И я поклоняюсь ей, как египтянин когда-то молился Изиде. О да, как египтянин Изиде. О да, братья, как египтянин когда-то молился Изиде. «Пожалуйста, остановитесь!» — вскричал Пэтси, простирая руки. «Это уж слишком даже для гласности!» Публика столпилась вокруг экстраординарного певца. Все были исключительно вежливы и тактичны. Таков уж стиль нашей столицы. Иные зеваки